Белые люди, черные тени. Полный покой. Белые голуби подчеркивают атмосферу гармонии. Они парят вокруг высокой пальмы, которая отбрасывает тень на мою спину. Я стою на коленях в прозрачной речушке, примащивая бамбуковую вершу между скользкими камнями. Внезапно я ощутил чье-то присутствие. Выбрался на берег и поспешил прикрыть наготу набедренной повязкой. Хрустнула галька, и сквозь высокий папоротник я разглядел черную челку и тонкое древко копья. Вдоль берега, пригнувшись, крался незнакомый человек. Лицо недоброе, черты скорее меланезийские, чем полинезийские. Широкий нос, короткие вьющиеся волосы, почти черная кожа. Он был настолько поглощен своим делом, что не заметил меня. Держа в одной руке большой колибас, другой — двухметровое копье, он не спеша шагал по воде и выплевывал в речку разжеванный кокосовый орех. Вот замахнулся копьем, ударил, и на острие забился польстившийся на приманку крупный рак. В колибасе его уже ждали другие раки. «Кого ханое?» — крикнул я чужаку, старательно выговаривая полинезийские слова. Островитянин поднял голову и подошел ко мне. «Бонжур, мсье!» — спокойно приветствовал он меня, подавая с вежливым поклоном руку. «Ты говоришь по-французски?» «Немного. Я Пакеякея, протестантский священник». «Пакеякея, приятель Терриеро по миссионерской школе на Таити. У меня хранилось адресованное ему письмо таитянского вождя. Как-то раз я попытался выяснить у Иоанна, где можно найти Пакеякея, но тот лишь пожал плечами и покачал головой. Я решил, что Пакеякея покинул остров, а он вот стоит передо мной. Я привел его к нашей бамбуковой хижине и отдал письмо. Обрадованный, но и озадаченный, Пакеякея с моей помощью разобрался в витиеватом почерке Терриеро. Письмо содержало просьбу уделить нам особое внимание, ведь мы не только усыновлены вождем, но принадлежим, подобно самому Пакеякея и Терриеро, к протестантской церкви. Пакеякея очень серьезно воспринял просьбу Терриеро и удалился, чтобы подумать, как лучше выполнить просьбу своего таитянского друга. Он попросил на подготовку 2 дня, после чего нас пригласили на роскошнейший пир. Торжество состоялось в деревне, в дощатой лачуге Пакеякея. 3 дня длилось великолепное пиршество с ритуальным оттенком. Завтрак, обед, ужин. Не успеешь встать из-за стола и, пошатываясь, отойти в сторонку, как тебя снова зовут есть. Священник и его семейство заготовили припасы в курятнике, в свинарнике, на деревьях и на море. Теперь женщины и дети, вооруженные длинными палками и огромными листьями, хлопотали на кухне, сквозь щели в бамбуковых стенах сочился дым и распространялся заманчивый аромат. Кроме нас и священника, за столом сидел всего один человек — пономарь. Женщины и дети ели на полу, а пономарем оказался никто иной, как Тиоти, тот самый долговязый чудак с больным зубом и соломенной шляпой. Радость свидания с этим дружелюбным весельчаком была обоюдной. Он обнажил щербатый рот в широкой улыбке, и лицо его избороздили добрые складки. Священник не скрывал, что праздник в его доме предназначен только для протестантов. Местные католики торчали за оградой и глядели, как мы уписываем жареную свинину и курятину. Среди них был наш друг Иоанна, заметно чем-то удрученный. «А много здесь на Фатухиве протестантов?» Вежливо справился я, когда хозяин громкой отрыжкой подвел итог первой трапезе. Пакеякея вытер губы, подумал, посчитал по пальцам. «Нет», — с сожалением произнес он, — «католиков больше. Когда ветер викторин навещает остров, он раздает людям много сахара и риса». «Ну а сколько же все-таки протестантов?» — настаивал я. Священник снова посчитал по пальцам. «Один умер», — сказал он. «Остаемся мы с пономарем». Он смущенно улыбнулся и добавил. «Раньше был еще один, но он переехал на Таити». На третий день мы были уже не в состоянии есть, да и припасы на кухне кончились. Мы с трудом поднялись на ноги. Тиоти принес трубу, сделанную из огромной раковины с отверстием в одном конце. Выйдя на тропинку, он потрубил раз, другой, третий, три протяжных сигнала, таких громких, что они отдались в ближних склонах. Потом вернулся, и мы сели ждать. Странная церемония повторилась еще два раза. Наконец священник встал и объявил, что ему и Пономарю пора в церковь, сегодня воскресенье. Рядом с дощатой хижиной Пакеякея приютилась лачуга из бамбуковой плетенки без окон, крытая пальмовыми листьями. Это и была протестантская церковь. Священник и Пономарь зашли туда, а мы с Лив двинулись вверх по долине, унося в зеленых корзинах прощальные подарки. Почему-то нас в церковь не пригласили. Поблизости от пляжа стояла дощатая церковь католиков, беленая с железной крышей и настоящим шпилем. Католики на Фатухиве явно преуспели больше, чем протестанты. Пакеякея положил в наши корзины, кроме того, что осталось на столе, еще и различные диковины. С удивлением обнаружил я в одном мешочке большой обломок белого коралла. Учебники утверждали, что здесь не может быть кораллов. Дескать, во всей Маркизской группе нет барьерных рифов. Маркизские пляжи как раз были знамениты черным вулканическим песком, в отличие от белых коралловых пляжей других полинезийских островов. Тем не менее, Тиоти утверждал, что коралл найден им на Фатухиве, и есть место, где его даже очень много. Зоологическая загадка. И вот через несколько дней в обществе долговязого Тиоти и его милой маленькой супруги мы на рассвете отправились на пустынный пляж с белыми кораллами, который, по их словам, назывался Тахаоа. Путь был сложный и утомительный. Выйдя из бухты Омоа, надо было лезть через большие камни, которые громоздились у подножия обрыва. Справа прибой разбивался о камни, и вода бурлила у нас под ногами. Слева к синему небу вздымалась ржаво-красная стена. Каждый день, особенно после дождя, сверху на узкий проход сыпались обломки. Волны бодали стену, и кое-где нам приходилось спасаться на высоких глыбах, но и там нас обдавали соленые брызги. Наконец осыпь кончилась, и мы ступили на узкую полочку из застывшей лавы. Вода и вулканизм изваяли причудливые конструкции и гроты. Мы пробирались по естественным мостикам, заглядывали в трещины, из которых фонтаном била вода, нагнетаемая ревущим накатом. В одном месте будто незримый поезд с гулом несся в толще горы, а из отверстия над нашими головами вырвался форменный гейзер. Мы с Лив тщательно выбирали опору, чтобы не порезать ноги об острую лаву, а наши друзья лихо прыгали, словно на пружинном матрасе. С такими ступнями, как у них, хоть по битому стеклу ходи. Около полудня, обогнув выступ скалы, мы соскочили на красивый пляж Тахаоа. Я не верил своим глазам. Вдоль открытого берега на километр тянулся ослепительно белый песок с белоснежными глыбами коралла. Пляж омывала широкая полоса мелководья. Неровное дно представляло собой лабиринт из рифов и заводей. Нависающие горы подступали к воде почти вплотную, оставив место лишь для редких пальм и кустарников. Красивое место, но и жуткое. Сплошной каменный барьер преграждал путь внутрь острова, вынуждая гостей жаться к морю. Единственным укрытием от камнепада служила неглубокая пещера. Я приметил ее как возможное убежище, не подозревая, что много месяцев спустя мы и впрямь будем искать здесь спасение. Правда, не от камнепада, а от других опасностей. Удивительно светло было в Тахаоа. Солнечные зайчики на зеркальных заводях и сверкающий песок с отшлифованными водой коралловыми глыбами буквально слепили глаза. Сахарно-белый песок образовался из крошек коралла и миллионов ракушек. Бушующие каскады прибоя, прихлёстывая через барьерный риф, пополняли свежими ручейками красно-желто-зеленый бассейн вдоль пляжа, похожий на аквариум. Но какой аквариум? Мы в жизни не видели ничего подобного. На берегу лежали груды больших и малых раковин, цвета леопардовой шкуры, гладкие, похожие на тюрбан, на конус, на пузырь, двустворчатые, зубчатые, домики морского ушка и множество других. Одни лишь тропики способны создать такое пестрое разнообразие. В кишащих жизнью соленых заводях копошились моллюски, окруженные морскими ежами, звездами, ракообразными. Водоросли и морские анемоны образовали живой гобелен всех цветов радуги. Подводный сад и палитра живописца соединились тут. Всюду сновали, лежали, метались рыбы самые различные краски и формы, пятнистые и полосатые, толстые, как груша, и тонкие, как палочка, даже плоские, словно блин. Наверное, художник, который делал наброски для этого сказочного мира, и изобретатель, воплотивший их в жизнь, располагали неограниченными ресурсами и неистощимым чувством юмора. Не все ли равно, как называть гения, добившегося таких результатов? Аллах, создатель, законы эволюции. Это здесь наш друг Пономарь Тиотиа нашел огромную раковину, в которую он трубил, призывая протестантов Амоа в бамбуковую церковку Пакеякея. Привлеки его сигнал протестантов и католиков Тахаоа, они очутились бы в храме, стены которого вздымались до самого неба, а убранство было выполнено во вкусе единого Творца. Вера в разных богов рождается там, где их заточают среди стен и изображений, сделанных людьми. На рифе Тахаоа нами овладело какое-то приподнятое воскресное настроение. Может быть, потому что обитатели заводей смахивали на курортников, которые неторопливо прогуливаются взад-вперед в нарядных одеждах. И также неспешно парили в небе над ними морские птицы. У каждого вида свой облик, своя расцветка. Каждый обладает особым хитроумным органом, присущим только ему одному. И наряды до того роскошные, что взгляд невольно искал на рифе некоего венценосного зрителя, на которого, казалось, и была рассчитана эта сказочная демонстрация красоты. Недавний студент-биолог, я тотчас обратил внимание на стабильное и тонкое равновесие между видами в этом морском сообществе, не ведавшем вмешательства человека. За миллионы лет ни один вид не стал единоличным властелином за счет других. Все рыбы, все моллюски выглядели здоровыми и упитанными. И если бы численность какого-то вида возросла чрезмерно, избыток тотчас был бы автоматически сведен на нет. То ли нехваткой корма для данного вида, то ли временным ростом плодовитости другого вида, которому он служил пищей. Жизненно важное равновесие между видами обеспечивалось приспособлениями для защиты и нападения. Прочные раковины, играющие роль брони и щита, суставчатые латы с шипами и колючками, хитроумные способы бегства и камуфляжа, кинжалы и копья, пилы и крючья, клещи и пинцеты, силки и капканы, присоски, электрические заряды, парализующие химикалии. Вот часть бесчисленных вспомогательных средств, которыми располагало морское сообщество. Все это было дано от рождения и служило надежной гарантией существования коллектива, где каждый зависел от других. Мы знали, что за полосой прибоя ходят огромные акулы, но по мелким заводям можно было бродить спокойно, не боясь нападения людоедов. Только старайся не наступать на ядовитых черных морских ежей, да остерегайся свирепых мурен, они достигали изрядных размеров на маркизах. Правда, Тиоти заверил нас, что мурен на рифе не так уж много. Лиф удивилась. Почему? Почему весь риф не заняли хищные твари, достаточно сильные и прожорливые, чтобы прикончить снующих на мелководье маленьких симпатичных созданий? Я напомнил ей, что в тропическом океане действует тот же закон природы, что в норвежских горах. Занимаясь в университете зоологии, я особенно интересовался механизмом, который обеспечивает постоянное равновесие между популяциями хищников и мелких грызунов в горах Скандинавии. Вместе с несколькими однокурсниками, увлеченными этим вопросом, я во время экскурсии и на каникулах изучал вариации фауны. Мы чертили кривые, отражающие численность популяций. В иные годы лемминг размножился в таких несметных количествах, что стада этого крохотного грызуна отправлялись в знаменитые странствия. Самка лемминга способна приносить по 8 детенышей каждые 3 недели. В свою очередь, новое поколение достигает половозрелости на 15-й день. В урожайные годы полчища золотистых в черную крапинку, короткохвостых грызунов бесстрашно идут вперед, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Пересекая озера и реки, многие из них тонут и загрязняют воду. У полевых мышей известны годы интенсивного размножения, когда они становятся угрозой для всего окружающего. Но тут наглядно вступает в силу на неписанный и до сих пор не объясненный до конца природный закон равновесия. Обилие корма вызывает повышенную плодовитость хищных зверей и птиц. Растут пометы лис и ласок, ястреб и сокол откладывают больше яиц. Некоторые животные приносят два помета в сезон вместо обычного одного. Прибавляется хищников, они уничтожают избыток грызунов, и на следующий год кривые снова показывают нормальное количество мышей и леммингов. Возросшим популяциям хищных птиц, лис и других животных приходится усиленно искать корм, но его не хватает, и численность популяции возвращается к норме. Среда автоматически восстанавливает равновесие между видами. Только человек с его современным оружием и орудиями лова может нарушить равновесие среды, — говорил я. Мурена на это не способна. Она довольствуется тем, что мечет икру и ловит ровно столько, сколько нужно, чтобы заполнять нишу, отведенную ей со времен Адама. Элиф и я радовались тому, что мир так велик. Казалось, нас отделяет бесконечное расстояние от наших семей в Норвегии. В наиболее цивилизованных странах человек почти совсем истребил дичь в лесах и рыбу в озерах. Но необозримым дебрям Африки и Бразилии ничто не угрожало, и безбрежный океан представлялся нам неисчерпаемым. Мы очутились так далеко от цивилизации, словно исследовали другую планету. Лив внимательно выслушала мою краткую лекцию о контроле рождаемости в мире животных, потом поинтересовалась, как это животное настолько точно соблюдают закон равновесия, что у каждой пары в среднем вырастает два детеныша. Она ведь изучала социальные науки и усвоила, чтобы численность населения держалась на одном уровне, в семье должно быть двое детей. Если у каждой пары животных будут выживать больше двух детенышей, наступит перенаселение. Если меньше, вид вымрет. Одна рыба выметывает до 100 тысяч икринок. Откуда Мурена знает, что съела ровно на одну меньше? Да, задала она мне задачу. В моих учебниках не было ответа на этот вопрос. Я нагнулся к самой воде, присмотрелся. Красные рыбешки тотчас почуяли опасность, метнулись в сторону и замерли над пучком красных водорослей, где их было труднее увидеть. Я попробовал поймать рукой несколько голубых рыбешек. Они мигом укрылись между торчащими иглами ядовитого черного морского ежа. Каким-то образом они знали, что здесь надежно защищены от врага. Каждая игла оканчивалась коварной зазубриной, обломится в ранке, ни за что не вытащишь. Почуяв приближение моей руки, раковины спешили сомкнуть створки, пальцами не откроешь. Маленький испуганный осьминог дал задний ход, прячась за собственной дымовой завесой, и потом включил свой реактивный двигатель, и ракеты унесся прочь. Мне удалось схватить краба, который махал клешнями и усиками, тараща на меня глаза робота. Он продолжал копошиться в моей руке, словно заводная игрушка, и норовил ущипнуть своими окаменевшими рукавичками. Вернулась Лив с таким лицом, как будто нашла ларчик с сокровищами. Она принесла в подоле своего парео сверкающих жемчужниц, морское ушко и каури. Но ее опять ждало разочарование. Хоть я изучал зоологию, однако ничего не мог рассказать о брачных церемониях этих диковинных созданий, а также о том, как они различают нужную им пищу. «Инстинкт», — сказал я. «Инстинкт», — повторила она. «Пустое слово». «Наука должна как-то обозначать словами даже то, чего мы не понимаем», — ответил я. «Возьми силу тяготения. Мы не знаем, что за сила позволяет нам ходить в противоположных концах круглой планеты, но называем ее силой тяготения. Да, неизвестное тоже надо как-то называть». «Вот и инстинкт этот. Одна маскировка», — настаивала Лив. Ученые прячутся за термин, чтобы скрыть от людей, что не знают ответа. Крабы и голожаберные, говорила она, ни за что не выжили бы, если бы руководствовались в своих действиях данным им рассудком. Но коль скоро господин краб не способен рассуждать, значит, за него кто-то рассуждает. Назови это святым духом, религия, назови инстинктом, наука. «Вот именно», — согласился я. «Важно найти для неведомого подходящее слово». Тем временем Тиоти пронзил деревянным копьем большую красно-зеленую рыбину и принялся нарезать ее маленькими кубиками. Его жена положила эти кубики в лаймовый сок, который выдавила из плодов в ямку на камне. Полежи они в соку ночь, вышло бы отменное лакомство, потому что лайм перебивает вкус сырой рыбы, а так для Лив получилось все же сыровато. Она тайком опустила свой кубик в море и проводила его таким взглядом, словно ждала, что он сейчас сам поплывет. Жена Тиоти разбила камнем несколько морских улиток величиной с грецкий орех. Окунешь такую улитку в лаймовый сок, получится не хуже отборной устрицы. Однако подлинным испытанием явилось для нас третье блюдо. Нам подали по колючему морскому ежу. Шипы угрожающе шевелились. Попробуй тронь. Мы уже привыкли есть пальцами, но как подступиться к этим живым булавкам? Я поглядел на Тиоти. Он ловко поднял своего ежа за длинный шип и одним ударом разбил его о белый коралловый стол. «Этот не ядовитый», — объяснил он, засовывая палец внутрь разбитой раковины. Ее зеленое и розовое содержимое видом напоминало тухлое яйцо. Я отведал, потом посоветовал Лив собраться с духом и представить себе шпинат и яичницу с томатным соусом. Она пренебрегла моим советом и сказала своему ежу «кш», словно пушистого котенка прогоняла, после чего предложила мне отведать голожаберного моллюска и представить себе, что я ем сосиски. Через несколько дней после первой экскурсии Тиоти пришел к нам с новым заманчивым предложением. Он заметил, что нас заинтересовала живность в заводях Тахауа. «Не хотим ли мы теперь посмотреть на большую ия, текея, каменную рыбу?» Самодельный словарик помогал нам постепенно осваивать местный язык, но Тиоти для полной ясности положил ладонь на камень, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Мы решили, что он знает место, где водятся морские черепахи, однако Тиоти изобразил пальцем на плоской поверхности камня очертания рыбы. На вулканическом острове древние окаменелости невероятно. Все же было бы глупо пренебречь предложением Тиоти. Как-никак он показал нам кораллы там, где их, по мнению ученых-знатоков, быть не должно. Итак, я взял мачете, и мы с Лив отправились пономарем в новую экскурсию для знакомства с биологической диковиной. Роль проводников исполняли два других островитянина, которые первыми нашли загадочную рыбу. Чок, чок, чок. Мачете рубят ветви и ползучие растения. Мы прокладываем себе путь по старой заросшей в тропе в дебрях, вверх по долине в сторону от моря и живых рыб. Впереди, над горами Тау-Ауохо, нависли черные тучи. Царила небывалая духота. Мы обливались потом. Устроили привал на старой расчистке, где высоко над пологом леса поднимались стройные кокосовые пальмы. Пономарь в соломенной шляпе обнял ближайшую пальму, выгнул спину дугой и пошел вверх по стволу, словно по стремянке. Мшистый ствол достигал высоты 15-этажного дома. Крона развивалась в полусотни метров над землей. Не успели мы освежиться сладким соком небесных плодов, как листва зашуршала от резкого порыва ветра, предвещавшего тропический ливень. Точно падающие сверху каскады воды теснили застоявшийся воздух. Птицы спешили укрыться от катящего вниз под долине шумного ливня, и мы поторопились вооружиться зелеными листьями-зонтами. Внезапно похолодало. Мы стучали зубами и не знали, горевать или веселиться. Столько осадков, сколько в умеренных широтах выпадает за несколько суток, здесь обрушилось на лес сразу. Вскоре сквозь тающий туман выглянуло солнце и нарисовало мирную радугу над пальмовыми кронами. Мы отбросили зеленые зонты и стали пробиваться дальше через мокрые заросли. Впереди показался склон, под склоном журчала речушка. Деревья тут стояли не так густо. Могучий лесной великан, рухнув на землю, при падении захватил соседей. Мы услышали, что это было священное дерево, давным-давно посаженное предками. У вывороченного корня, под прикрытием кофейных кустов, лежали две огромные каменные плиты. Тиоти показал. «Глядите, рыба!» В самом деле, на одном камне было высечено двухметровое изображение рыбы. Голова, плавники, все как положено. Не окаменелость, а первое наскальное изображение, обнаруженное на Фатухиве, и единственное в своем роде во всей Полинезии. На других островах Маркизской группы найдены наскальные изображения небольших человеческих фигур, но тут была огромная рыба, украшенная ямками и символическими знаками. Ее окружали напоминающие глаз солнечные символы, точка и концентрические круги. Я снова пустил в ход мачете. Общими силами мы расчистили корни и дерн, затем прутьями и папоротником смели мусор с камня. Обнажились другие изображения. «Тике!» — торжественно прошептал Тиоти, глядя на них округлившимися глазами. «Минуи Тике!» «Боги! Много богов!» Древние магические большеглазые лики снова увидели дневной свет. Над спинным плавником рыбы был высечен демон с глазом в виде концентрических кругов. У некоторых ликов были намечены только глаза и рот. По всему камню таращились обозначенные кольцами огромные глаза. Встречались и человеческие фигуры с согнутыми руками и ногами. Кроме того, я увидел черепаху, непонятные символы и еще одно изображение, которое много лет оставалось для меня совершенной загадкой. Серповидное судно с непомерно высоким носом и кормой, двойной мачтой и рядами весел. Современные нам маркизцы пользовались плоскодонными долбленками и бревенчатыми плотами. Серповидное судно скорее напоминало папирусные и камышовые лодки Древнего Египта и Перу, а не прямую полинезийскую пирогу, хотя в прошлом пирогам для украшения наращивали корму и нос. Разбросанные по камню изображения глаза тоже указывали на Древнюю Америку. Один немецкий исследователь изучал распространение этого символа и пришел к выводу, что он говорит о давних контактах между островами Полинезии и Америкой, ведь во всей Тихоокеанской области этот орнамент встречается только в двух указанных местах, притом в совершенно одинаковом виде. Вечерело. В изменившемся освещении тени заполнили малейшее углубление в камне, и мы вдруг увидели глаза, высеченные на боковой грани алтаря подобной платформы поблизости. Лес притих после дождя. Возле нас, над лесным пологом, вздымался шпиль из красной лавы, словно охраняющий древнюю загадку кинжал. Наши проводники заторопились домой. Луна озаряла мокрые пальмовые кроны в долине, когда мы, сидя на нарах в своей хижине на королевской террасе, принялись обсуждать сделанное в этот день открытие. Меня не покидало чувство, что нас окружают незримые ключи к давней загадке. Кто высек на камне глаза, символы и необычное судно? Почему все исследователи расходятся во мнении о прародине полинезийцев? Каждый судит по-своему. Хотя лица большинства исследователей обращены в сторону далекой Азии. Но если древние маркизцы вышли из Азии, их лодкам пришлось обогнуть треть земного шара, борясь при этом с встречными ветрами и течениями. С новой силой вспыхнул мой давний интерес к неразгаданной тайне происхождения полинезийцев. Может быть, именно каменная рыба Тиоти, не окаменелость, а наскальное изображение – оказалась последней каплей, которая на всю жизнь переключила мое влечение из области зоологии в область антропологии. Естественный шаг – от трансокеанских странствий животных до трансокеанских странствий людей. С того дня, добывая в лесу хлеб насущный, я искал под камнями и листьями не столько жуков и улиток, сколько наскальные изображения и заброшенные жилища. Мелюзги в пробирках и банках почти не прибавлялось, зато росла моя коллекция мелкой каменной скульптуры и других археологических находок. Пришлось обратиться к Вилли за ящиками для громоздившейся у нас под полом груды костей и обработанного камня. Под вечер, после долгого похода за плодами в верхнюю часть долины, мы с Лиф решили освежиться в речушке. Удобно, сидя каждый в своей заводе, мы выписывали апельсины и сочные горные манго. Широченные листья на берегу прикрывали нас от жгучего солнца, и мы наслаждались жизнью. Птицы, цветы. Мы спрашивали друг у друга, чего еще нам не хватает. И оба были согласны, что у нас есть все, чего душе угодно. Мыли ноги кокосовым маслом, оттирали пемзой налипшую на руках смолу. Освеженные купанием, мы вылезли на берег и пошли наверх к хижине. Я нес полную вершу раков. Лиф надергала из земли крупные корни таро. Все, что надо для обеда. В это время на тропе позади нас появился одинокий всадник. Он направлялся вверх по долине за плодами хлебного дерева и взялся передать нам от Пакеякея аккуратно завернутую в зеленые банановые листья свинину. Больше недели мы не видели никого из островитян. Всадник был бледный, изможденный, говорил хриплым голосом. Нас будто холодом обдало, когда он спросил, не дошла ли до нас чума. «Да-да». Шхуна Муана пришла в Ханавава за копрой и привезла с собой чуму, которая распространилась на весь остров. В Амоа ее занесли на лодке люди из Ханавава. Многие умерли. Самому всаднику повезло, уже поправляется. Сворачивая на тропинку, уходящую вглубь леса, он криво усмехнулся и успокоил нас, мол, мы живем далеко от берега, до нас чума не скоро доберется. На мгновение мы потеряли дар речи. Посмотрели на свои руки, на зеленый сверток со свининой. Вот тебе и земной рай. На острове чума. Доберется и до нашего убежища. Мы поспешили еще раз хорошенько вымыться. Сожгли банановые листья и зажарили мясо. Но аппетит пропал. Даже раки нас не соблазняли. Долго мы сидели молча и глядели на луну. Потом легли спать. Несколько дней прошло в ожидании. Затем появились первые симптомы. И мы приготовились к худшему. Однако у меня все дело свелось к легкой ангине, а Лив вынуждена была частенько бегать в лес. И только. Возможно, у нас слегка повысилась температура, но без градусника мы не могли ее измерить. Вот так чума, мы смеялись. Обыкновенный легкий грипп. Вскоре в двери нашей бамбуковой хижины постучался неунывающий панамарь, однако на сей раз тетя не улыбался. Он еле держался на ногах. Мы едва узнали нашего долговязого весельчака. Лицо бледное, кашель, воспаленные глаза. Держа в руках свою шляпу, он спросил, не могу ли я спуститься в деревню и сфотографировать его последнего сына. Чума унесла всех детей. Сутулясь, тетя медленно повел нас вниз по тропе. В деревне царил траур. Люди резали поросят, в большинстве хижин шли поминки. Настроение было унылое, мрачное. Исчезли красочные парео. Несмотря на жару, мужчины ходили в брюках и рубашках с длинными рукавами, а женщины в длинных мешковатых платьях. Только ступни оставались голыми. Солнечные улицы на нары в темной хижине. Никаких врачей, никаких медсестер, лекарств, никакой возможности покинуть остров. Никто не рассказывал островитянам про вирусы, про инфекцию. Они не имели понятия о гигиене. Страшно было войти в лишенную окон дощатую или бамбуковую хижину, где молодые и старые валялись вперемешку на полу и умирающие кашляли в лицо соседу. Я представил себе, что выпало на долю Терриеру и Крепельена, когда испанка косила людей на Таити. В разгар эпидемии они возили полные телеги трупов в общие могилы, а тут обыкновенный грипп. В лачуге Тиотти стало как-то просторнее и светлее. На пандановой циновке на полу лежал аккуратно обернутый в белый малыш. Остальные дети Пономаря, сколько их было, мы так и не узнали, уже покоились в земле. Малыш тоже был мертв, и меня попросили сделать фотографию вроде тех, что островитяне видели на стенах у Вилли. Мы не могли ничем помочь, кроме как прочитать лекцию о гигиене и пользе кипяченой воды. Однако наш рассказ о вирусах никого не убедил. Им легче было представить себе невидимого, бесплотного, злого духа, чем крохотную, невидимую, злую бациллу. Протестанты и католики наслышались о дьяволах и ангелах, но никто не пробовал просветить их насчет микробов и вирусов. Потрясенные этой трагедией, мы покинули объятую скорбью деревню и направились к своему домику в дебрях. Нас ждала просторная бамбуковая хижина. И нас угнетало чувство вины. Это нам, европейцам, следовало бы проводить ночи в обществе своих микробов в душной лачуге из привозного железа и досок, а им, полинезийцам, спать в бамбуковой хижине под кровлей из пальмовых листьев. Нечестно сложилась миновая торговля белого человека с островитянами. У нас не было причин гордиться своим племенем. Стоит ли гордиться белой кожей, когда от нее на других падает черная тень? Грипп обернулся таким бедствием, потому что поразил народ, чье здоровье уже было подточено другими привозными недугами, туберкулезом, венерическими заболеваниями, проказой, слоновой болезнью. Эти недуги, а также оспа, начали косить и ранее здоровых островитян после их первых контактов с носителями культуры с материка. Трудно винить белого человека в том, что здоровый народ не приобрел иммунитета, но в наши дни сильно сократившееся островное население страдало не столько из-за малой сопротивляемости, сколько из-за малой осведомленности о том, как избежать инфекции и бороться с болезнями. Тут вина белого человека очевидна. Ведимый в наших всесторонне защищаемых городах и поселках такой образ жизни, какой навязали фатухивцам, у нас было бы еще меньше шансов выжить, чем у них. Со всех сторон островитян подстерегала инфекция. Большинство страдало тем или иным хроническим заболеванием. Особенно широко распространились туберкулез и венерические болезни. Бросались в глаза проказа и слоновая болезнь. Родильная горячка и выкидыши давали наибольшую смертность. Сколько раз, здороваясь с островитянином, мы замечали, что у него нет пальцев или части уха, а идя по деревне, перед каждым домом видели мужчину или женщину с толстыми, как бревно, ногами. Видели предплечья толщиной с бедро. У одного мужчины мошонка раздулась, словно тыква. Местные жители с детства привыкли к таким картинам. В их представлении болезнь не была чем-то ненормальным. Она составляла неотъемлемую часть их существования. У нашего старого друга Иоанна, с которым мы давно уже не встречались, было полно хлопот. Он был деревенским плотником и гробовщиком. Если больной уже не мог подняться с циновки, Иоанна приходил со своим материалом и принимался сколачивать гроб на глазах у бедняги. Надо признать, что полинезийцы не боятся смерти. Они воспринимают ее как возможность встретить столь почитаемых легендарных предков, увидеться вновь с умершими друзьями и родственниками. При жизни фатухивцы никогда не носили обуви. Ступни их были слишком велики. Даже священник, который все 3 дня устроенного для нас пиршества ходил в смокинге и шортах, при этом оставался босиком. Но после смерти, когда обувь больше не жала и ногам не было больно, на них надевали новые белые тапочки. Сохранился старый обычай хоронить покойного вместе с его имуществом. В старых склепах мы находили куски сгнивших деревянных чаш, резные серьги из человеческой кости. При нас одного фатухивца захоронили вместе со старой гармошкой, а другому положили карточную колоду. Видно, покойный очень ею дорожил. Вера в загробную жизнь существовала здесь до введения христианства и считалось в порядке вещей захватить с собой на тот свет что-нибудь такое, что могло бы развлечь языческих предков. Наедине с дебрями, в пронизанной лунным светом бамбуковой хижине, мы легли на шуршащие банановые листья, немало озадаченные всем увиденным. В глуши, вдалеке от людей, мы чувствовали себя в безопасности. Но что-то терзало нас. Что-то оказалось совсем не так, как мы себе представляли. Мы прибыли на этот остров, чтобы совершенно порвать с цивилизацией, в которую перестали верить. А увидели в деревне людей, остро нуждающихся в достижениях культуры. В лекарствах, познаниях о микробах и о гигиене. «Лекарство — это цивилизация», — коротко заметила Лив. «Без микроскопа Хансен не открыл бы возбудителя проказа». Мне нечего было ей возразить. Лекарство — одно из благ цивилизации. Одно из многих, разумеется. Но я твердо считал, кроме музыки и изящных искусств, все блага цивилизации призваны исправить беды, вызванные разрывом с природой. Да и музыка, — говорил я, — нужна постольку, поскольку она компенсирует разнообразие чувств и впечатлений, утраченные человеком, когда он расстался с первозданным лесом. Среди листвы и мшистых камней предостаточно чудесной музыки, причем я подразумевал не щебет птицы и журчание ручья, а музыку, которую ухо не слышит. Флейты и скрипки созданы нами для того, чтобы будить отклик не в барабанной перепонке, а в душе, куда прежде доходили мелодии природы. Лив охотно согласилась. Дома она не могла жить без музыки. Обожала свои граммофонные пластинки, часто ходила на концерты, а здесь ни капли не тоскует по музыке. Куда ни пойди, куда ни повернись, новые впечатления, ощущения, настроения, свет, краски, звук, запах, форма, прикосновение. Во всем бесконечное разнообразие. Словно в душе играл огромный оркестр. Столько музыки, что больше и не воспринять. Дома четыре стены, несменяемый интерьер, неизменный электрический свет вызывали в нас голод по музыке, чтобы жизнь не совсем заглохла там, в глубине, за барабанными перепонками. Здесь же, в лесных дебрях, музыка и реальная жизнь виделись нам как два равноценных способа обогащать свой духовный мир. Иное дело медицина. Природа обрушила на нас болезни, и люди, защищаясь, изобретали лекарства. «Вирусы и бактерии – продукты природы», – говорила Лив. «Наука открывает их и пытается уничтожить». Я соглашался, однако подчеркивал, что не следует забывать, почему природа обрушила на человека больше болезней, чем на других живых тварей. «Потому что мы ведем нездоровый, неестественный образ жизни», – признавала Лив. «Не только поэтому», – добавлял я. «Больше всего, потому что мы посягнули на самый главный, пожалуй, закон – биологической среды, равновесия между видами». Снова я прочел Луне и Лив свою любимую лекцию о мелких грызунах и лисах. Люди думают, что играют роль лисы, а на самом деле они оказались в роли мыши. Природа напустила всех своих ястребов на двуногую мышь. 5000 лет назад мы, люди, принялись разрушать ландшафт на огромных территориях ради каких-то избранных видов растений и облюбованных нами животных. Мы загнали сами себя в обнесенные стенами города, начали преображать мир по своим собственным меркам и посягнули при этом на множество частей перпетуум мобиле, созданного природой, сложнейшего механизма, безупречный ход которого зависит от каждого колесика в отдельности. До того, как человек начал необъявленную войну против природы, он вел более или менее кочевой образ жизни. Родовые коллективы были разбросаны далеко друг от друга в необъятных просторах, и холерная бацилла просто не могла вызвать эпидемию. Но когда люди начали собираться в городских общинах, когда, нарушая исконное равновесие, развели несметные стада домашнего скота и средства обороны, организмы, которые втайне ждали своей очереди сыграть отведенную им роль нейтрализаторов вредного преобладания того или иного вида животного мира. Как только горожане стали выбрасывать за стены мусор и отходы в таком количестве, что природа не поспевала за ними убирать, вступили в действие безобидные прежде вирусы и микробы, насекомые и паразиты. Они размножились и набросились на человека, на его поля и скот, как лисы и ястребы набрасываются на мышей и леммингов. Наученные горьким опытом, люди вскоре начали защищаться. Сначала травами и кипяченой водой, потом наукой. Одного за другим они распознавали своих крохотных и часто неразличимых простым глазом мучителей, вооружились пилюлями и мазями, вакцинами и дезинсекталями и приняли вызов природы. Но природа обладает неограниченными резервами и ресурсами. Один вид терпит поражение, его место занимает другой. А некоторые крохотные члены полицейских сил окружающей среды приспособились настолько, что стали невосприимчивы к контратакам человека. Так и продолжается борьба. Растущим полчищам Homo sapiens дают отпор все новые охранные отряды природы, единственная цель которых – восстановить равновесие в разлаженном перпетуум мобиле природы. Окружавшие нас плодовые деревья выглядели прекрасно. Даже такое нежное и уязвимое растение, как феи, прижилось в чаще. На Таити, где быстрое обогащение прельщало людей больше, чем прочный достаток, где возникли обширные плантации монокультур, фея не устояла против болезней. Природа автоматически принимает меры, когда возникает избыток представителей одного вида. Некоторые антропологи считают, что агрессивность человека против своих собратьев у нас тоже от природы, заметила Лив, обратившись за доводом к знакомой ей области общественных наук. «В таком случае, — сказал я, — природа заставляет человека выступить в роли ястреба и микроба против себе подобных. Хотя вообще-то мне не верилось, что человек отроду жестокостью превосходил обезьян. А ведь обезьяны не убивают друг друга. Может быть, чрезмерное размножение делает зверей и людей агрессивными. При виде полчищ грызунов ястребы и лисы спешат произвести на свет второй помет. Императоры и президенты не могут заставить своих жен совершить такой же подвиг, они бегут к генералам и мобилизуют огромные армии молодых людей. Поощряют родителей, которые помогают увеличивать численность населения, ведь для войны против полчищ тоже нужны полчища. Может быть, в человеке заложен некий импульс к убийству, который срабатывает только при аномальных обстоятельствах, например, когда людей становится чересчур много. Возможно, агрессия стимулируется страхом, жадностью и завистью. В те далекие времена, когда отдельные роды кормились тем, что собирали на деревьях, у них не было побуждения убивать друг друга, как нет его у обезьян. Воинственный инстинкт проявляется, когда люди, безудержно размножаясь, сталкиваются с другими такими же многочисленными группами. «Что касается равновесия в животном мире, — говорила Лив, — то я готова с тобой согласиться. Но мне все равно невдомек, почему цивилизованные люди подчиняются любому приказу убивать. В этом я вижу самый большой порок цивилизации». Мы уже засыпали, вдруг Лив вспомнила флюс Тиотя. Что это? Тоже вмешательство саморегулирующейся природы. И сама же ответила, прежде чем я успел собраться с мыслями. Зубная боль, неполадки с печенью, повышенное давление – не оружие природы. Эти недомогания человек сам на себя навлекает неправильным образом жизни. Гусь не жалуется на печень, у слонов и жирафов отличные зубы и с давлением все в порядке. Физические недуги развиваются, когда человек рвет связи с природой. В эту минуту прокукарекал дикий петух. Он тоже был согласен с Лив. Пора и поспать немного, скоро солнце взойдет. Солнце вовсю припекало, когда мы встали и направились к ручью. Потом сели на табуретках у открытого окна пожевать кокосового ореха. Но великолепный вид нас не радовал. Сознание происходящего в деревне словно окутало зеленую долину серой мглой. Можно гордиться лекарствами белого человека, но роль переносчика культуры он выполнял скверно. Изображая глобальных филантропов, белые явились со своими священниками на эти острова, чтобы сбывать те плоды нашего изобилия, которые сулили наибольшую прибыль. Мы учим беспечных островитян сносить жилища предков, чтобы они покупали у нас привозные строительные материалы. Мы отговариваем их защищать тело от тропического солнца льняными одеждами, чтобы продавать им нашу мануфактуру. Подбиваем втискивать здоровые ступни с естественной подошвой в покупную обувь. Учим их есть хлеб и тушенку вместо кокосового ореха и свежей рыбы, чтобы они зависели от импорта зерна и консервов. Побуждаем их работать на нас, чтобы они могли оплатить то, что мы стремимся им продать. Хотя мы в этом не признаемся, но белый человек пришел сюда для того, чтобы изменить обстановку в свою пользу. С верой в собственные слова Мы говорим каждому новому торговому партнеру, что по нашим стопам идет прогресс. Мы не видим другого способа жить разумно и осмысленно, ведь другие культуры, пусть даже древние и классические, здоровые и простые, отстали от нас в развитии техники. Значит, им следует учиться у нас. Какие бы страны мы ни открывали, всюду сознательно уничтожаем существующую культуру и сеем тут и там между развалинами обрывки собственной цивилизации. И удивляемся, когда из этого винегрета выходит упадок вместо прогресса. Тешим себя выводом, что эти люди отсталые, раз не умеют извлечь пользу из благ нашей культуры. Сами-то мы ее извлекаем. Есть таблетки, чтобы расслабиться, есть спиртное, чтобы подбодриться. Наши врачи пропишут, сколько калорий и витаминов нужно для нормального питания. Куда как далеко ушли мы от полинезийцев, которые по невежеству пили ели то, что им давала природа, а потому без малейших потуг сохраняли отменное здоровье. Прежде, когда полинезийке наставала пора рожать, она пряталась за кустом и выходила оттуда с ребенком. И если сегодня здесь так распространена родильная горячка, это потому, что полинезийцы не замедлили обзавестись нашими болезнями, но не торопятся строить собственные больницы. Мы видели, как на Таити прибыли первые автомобили, видели машину среди пальм Такапота. Они воплощали одну из любимых теорий белого человека – все, что сберегает нам мышечное усилие, на благо. И чтобы не напрягаться, мы присобачиваем моторы к велосипедам, лодкам, газонокосилкам, бритвам и зубным щеткам. Высиживаем сверхурочные часы, чтобы оплатить все эти предметы. Потом бежим к врачу, потому что переработали, переели и нажили стресс. Врач выписывает новый счет и советует заняться физическими упражнениями. Мы покупаем велосипед без колес или лодку без дна, помещаем их в подвале и сидим, работая педалями или веслами на одном месте, чтобы обрести силы и здоровье, которыми обладали наши предки до изобретения мотора. Пойдем сегодня на гору, поищем спелых гуаяв выше бамбуковой рощи, сказал я Лив. Кстати, надо было запасти еще хлебных плодов. Не сидеть же и голодать, размышляя над бедствием, постигшим деревню. И вот мы снова в плену дебри и их волшебной музыки. Шли дни. На острове все позабыли об опустошении, которое учинил вирус, доставленный шхуной. Полинезийцы, дети солнца, они живут сегодняшним днем, не особенно задумываясь над вчерашними проблемами, не говоря уже о завтрашних. И мы отдались во власть девственного леса в поисках пищи и в надежде на новые открытия. В один прекрасный день, когда дерево возле нашей кухни было увешано солидным запасом корней и плодов, мы решили сходить и взять несколько старых черепов, которые приметили среди заросших развалин. Старые полинезийские черепа – ценнейший материал для того, кто стремится выяснить происхождение островного народа, ведь полинезийцы, как правило, были типичными длинноголовыми, в отличие от островитян Индонезии и Малайзии, то есть Юго-Восточной Азии. В этом одна из многих причин, почему никто не мог найти убедительного решения полинезийской загадки. Полинезийцы не могли быть прямыми потомками малайцев. Кое-кто готов был считать их родиной даже Египет и Месопотамию. Другие утверждали, что они были иудеями, представляли одно из пропавших племен Израиля. В Германии политический выскочка по имени Адольф Гитлер организовал партию, которая презирала евреев и утверждала, что только арийцы достойны звания людей. После моего визита в музей народоведения в Берлине первый антрополог Гитлера, профессор Гюнтер, письменно просил меня привезти ему череп с Маркизских островов, поскольку он не сомневался, что жители Полинезии – арийцы. Да и мой собственный университет заказал мне полинезийские черепа. Поразмыслив, мы пришли к выводу, что чем собирать их тут и там по одному, лучше пойти на старое кладбище на Приморской возвышенности. Нам говорили, что там лежат сотни черепов. Путь на кладбище лежал через деревню, и для приличия мы в придачу к набедренным повязкам надели рубашки. В деревне раздобыли старый мешок, после чего направились к вьющейся по склону тропинке. и с досадой заметили, что за нами увязался какой-то островитянин. По накаленному солнцем склону мы поднялись на горку, и нам открылся великолепный вид на зеленую долину, которая терялась в горах далеко за нашим домом. В другой стороне необъятный синий тихий океан сливался с пустынным небосводом. Высоко над морем раскинулось выжженное солнцем сухое плато, почти без растительности, если не считать нескольких кокосовых пальм. Мы ступили на него, сопровождаемые по пятам непрошенным спутником. Тщательно вытесанные из красного туфа прямоугольные плиты ограждали искусственные террасы. На некоторых плитах были высечены рельефные изображения человеческих фигур с расставленными ногами и поднятыми над головой руками, как будто они отпугивали злых духов и прочих незваных гостей. Заглянув через низкую ограду, мы увидели черепа со скаленными зубами. Будто страусовые яйца в инкубаторе, вплотную друг к другу, лежало больше сотни черепов. Одни целые, побеленные лучами сильного солнца, другие рассыпавшиеся и позеленевшие от времени. Даже без специального циркуля было видно, что большинство черепов принадлежали длинноголовым, и признак этот подчас был еще ярче выражен, чем у европейцев. И все время поблизости мелькало лицо следившего за нами островитянина. Как и многие другие чистокровные полинезийцы, он смахивал скорее на арабо-семитский, чем на арийский тип. Удивительное собрание черепов с разнообразными характеристиками явилось для меня первым практическим подтверждением принятой большинством ученых гипотезы, по которой до прихода европейцев в Полинезии обосновались люди разных расовых типов. Самозванный сторож глядел на нас приветливо, кроме тех случаев, когда я поднимал с земли череп, чтобы лучше рассмотреть форму костей и зубы. Отцы и, скорее всего, деды нынешних островитян были погребены в долине на деревенском кладбище, основанном миссионерами полстолетия назад. Но и здесь, на выжженной солнцем культовой площадке, тоже лежали их родичи, обезглавленные после смерти. Незнакомые нашему спутнику дальние родичи, судя по тому, что он не мешал мне как угодно перекладывать черепа с места на место. Хотя шаманы выбрали эту сухую площадку, потому что здесь разложение шло медленнее, чем в сыром лесу, всем уцелевшим черепам грозила участь тех, которые уже истлели и рассыпались на зеленые осколки. Спасти бы хоть некоторые из них и сохранить для антропологических исследований. Но наблюдателю из деревни было неведомо, что существует физическая антропология. Зато и понятие о равенстве мужчины и женщины ему тоже было неведомо. В его глазах женщина была всего лишь вахина, существо, нужное для ведения хозяйства и продолжения рода, а мужчина – человек. Поэтому я оставил лиф с пустым мешком на площадке, а сам пошел дальше вверх по гребню, и молчаливый шпион зашагал за мной. Когда мы вернулись на культовую площадку, Лив сидела в той же позе, но я заметил, что мешок словно набит кокосовыми орехами. Прежде чем уходить, мы осмотрели челюсти всех черепов на этом доевропейском кладбище, изучили также отдельные зубы, выпавшие из истлевших челюстей. Ни малейшего намека на кариес. Зубы некоторых стариков стерлись почти до корня, вероятно из-за примеси песка в пище, но кариеса не было. «Попади сюда, череп нашего друга, Пономаря Тиоти. Его не стоило бы труда опознать». Невольно мы сопоставляли увиденное на старинном кладбище с тем, что наблюдали на Таити. В Папиетте, цивилизованный центр французской Океании, каждый месяц заходило рейсовое судно, следующее из Европы в Нумеа. На берег сгружали муку и другое продовольствие. Излюбленным завтраком на Таити стал белый хлеб, размоченный в густом от рафинированного сахара кофе. Зубы таитян находились в ужасающем состоянии, у многих остались только черные пеньки. Совсем иную картину застали мы на уединенных атоллах Туамоту. Местные жители, как и прежде, обходились рыбой и кокосовыми орехами. Сахар здесь тоже употребляли, но не рафинированный. Старые и молодые жевали сахарный тростник, и зубы у них были жемчужные, совсем как у черепов в нашем мешке. Пришло время возвращаться. Солнце, как всегда в тропиках, быстро опускалось отвесно вниз, и тени заметно удлинились, когда мы подошли к деревне. Здесь молчаливый спутник отстал. Мы прошли почти всю деревню и приготовились нырнуть в чащу, когда нас окликнули из последней хижины. «Хэмае, тэ кай кай!» Голос принадлежал деревенской красавице Тахиапитиане. Согласно нашему самодельному словарику, ее призыв означал приглашение зайти и перекусить. «Она просто так», — прошептал я, поправляя мешок на плече, чтобы не бросался в глаза. Обыкновенная формула вежливости. «Вене манже», — повторила она к нашему удивлению на ломаном французском языке. «Кажется, всерьез зовет. Как быть?» «Во-первых, у нас мешок с черепами. Во-вторых, в хижине Тахиапетиане недолго подхватить какую-нибудь заразу. Среди мужчин, сидевших на корточках перед дверью, нам бросился в глаза один с разбухшими от слоновой болезни ногами. А что еще нас подстерегает? Ну, отказаться значит обидеть, и мы подошли к дому. Едва мы ступили на пая-пая, каменную платформу, служившую фундаментом бамбуковой хижины, как нам стало ясно, что приглашение было всего лишь вежливой фразой вроде «наших здравствуйте» или «добрый вечер», следовало ответить «спасибо, мы сыты» и шагать дальше. Поздно. Нам уже подвинули деревянные миски. Осторожно, чтобы не гремели черепа, я опустил мешок на землю, и мы сели на корточках рядом со всеми. Я надеялся, что в сумраке черепа в мешке сойдут за кокосовые орехи или горные ананасы, но красавица-хозяйка поспешила зажечь маленький светильник. К счастью, свет от колышущегося язычка пламени не развеял тьму под хлебными деревьями, зато он достаточно хорошо осветил содержимое одной из двух больших мисок, которые поставили между мной и Лив. В кокосовом соусе лежали куски сырой и далеко не свежей рыбы. Другая миска стояла в тени, но мы по запаху сразу определили, что она содержит пои-пои – главное блюдо большинства полинезийцев. Маркизцы готовили особенно острые пои-пои. В глубокие ямы в земле закладывали плоды хлебного дерева и накрывали широкими листьями. Плодам полагалось гнить и бродить год, а то и больше. Получившееся липкое тесто извлекали из ямы и толкли шлифованным каменным пестом, при этом иногда добавляли немного воды и куски свежих плодов. Ели его сырым. Запах маркизского пои-пои так силен, что нормальный нос за несколько километров учует, где идет пир. Островитяне уверяли нас, что они с детства настолько привычны к этому кислому месиву, что не могут без него обходиться. И вот перед нами общая миска с пои-пои. Оставалось, по примеру остальных, запустить туда три пальца и надеяться, что вкус окажется лучше запаха. Темнота нас выручила. Мы больше копались в миске, чем ели. Несколько псов подкрались к нашему мешку и стали принюхиваться. Вот не кстати. К счастью, негромкое рыгание возвестило, что трапеза окончена, и собаки, как всегда, поспешили наброситься на остатки. Спало напряжение, в котором мы сами были повинны. Мимо нас промелькнуло несколько детей. Затем мы увидели, как в темноте исчезают чьи-то толстенные ноги. Малыши улеглись на пандануса циновки в лачуге, оставив нас одних с хозяином и хозяйкой. Красивая пара. Она стройная, с длинными черными волосами до бедер. Он высокий крепыш. Цвет кожи, как у арабов или загорелых европейцев. Губы узкие, тонкие, нос с горбинкой. Строением тела и чертами лица супруги отвечали обычному для Полинезии прототипу, заметно отличаясь от негроидных меланезийцев и низкорослых плосконосых индонезийцев на континентальных островах, отделяющих Полинезию от далекой Юго-Восточной Азии. Неожиданно после еды первой заговорила женщина. «Вео, охотник», — сказала она, кивком указывая на мужа. «Веа хорошо знает остров». Они перешли на шепот. Веа обнаружил 5 больших пещер в отвесных скалах Ханахоуа, необитаемой долины за горами, куда по суше пройти нельзя, слишком круто. Ему удалось подняться к 2 из этих пещер, они напоминали большие дома. У входа, преграждая путь, стоят огромные деревянные тики. За ними Вео рассмотрел множество старинных орудий, украшений и мелких башков из дерева и камня. Зная, что старые погребальные пещеры охраняются табу, Вео не решился входить. Подбодряемый женой, Вио вызвался за вознаграждение показать нам, где находится пещера. Дело в том, что в Ханахоуа можно попасть только с моря, да и то прибой на восточном побережье такой сильный, что на обычной рыбачьей лодке к берегу не пристанешь. С одной шхуны туда посылали шлюпку, но пришлось возвращаться, потому что волны грозили разбить ее о камни. Лишь большая морская пирога годится. А их на всем острове осталось только три. Если я смогу нанять такую пирогу с четырьмя сильными гребцами, Виа покажет путь. Луна поднялась высоко над хлебными деревьями, когда мы завершили секретные переговоры и заковыляли вверх по долине с нашей необычной ношей. Придя в хижину, я сунул мешок под нары, но сперва пришлось вынуть три черепа и положить отдельно. Через несколько дней Лив разбудила меня среди ночи. «В доме кто-то есть», — прошептала она мне на ухо. Лежа с краю, я приоткрыл один глаз и при свете яркой луны убедился, что в хижине, кроме нас, нет никого. «Но я слышала шум», — настаивала Лив. «Может быть, это людоеды под нарами ворочаются». Успокоил я ее и приготовился дальше спать. Но тут же мы оба подскочили, сна как не бывало. Под койкой и впрямь жутко стучали кости. Мы наклонились и не поверили своим глазам. Три черепа, положенных отдельно, качались и кивали, будто сговаривались, как выбраться из хижины. Лив завизжала, а у меня ёкнуло сердце. Какая-то тень юркнула в другой конец хижины. Мелькнул и скрылся под бамбуковой плетенкой тонкий хвост. Безобидная плодовая крыса. Забралась в один из черепов, потом испуганно заметалась в тесной темнице, и все три черепа начали качаться со стуком. Мы выглянули в окно. Вознесшие свои кроны над мирным лесом, озаренные луной пальмы, лукаво кивали нам. Один в безмолвном мире. Только дебри кругом. Темно-зеленый мир, где солнечные лучи золотыми прядями свисают с макушек деревьев великанов. Полуденное солнце в первозданном лесу. Никакого движения. Никаких звуков. Ни в небе, ни на земле. Полная тишина. Лишь где-то, далеко-далеко, время от времени падают кокосовые орехи. Все восприятие мира сводится к тому, что голая спина ощущает прикосновение мягкой прохладной травы, а нос обоняет запахи плодородной почвы и растительности. Раскинув руки и ноги, я простерся с закрытыми глазами рядом с тяжелой ношей дров и феи и наслаждаюсь. Наслаждаюсь током крови во всех частях тела и наполняющим легкие свежим лесным воздухом. Лежу неподвижно и вижу солнце сквозь веки. Солнце одно в небе, как я один в моем мире, и такое же безмолвное, недвижимое, как все остальное. Земной шар перестал вращаться. Ни шороха, ни треска. А где-то на этой планете оживленные улицы с шумным движением. Дикая, невероятная мысль. Еще один орех упал, подчеркивая тишину. Весь мир притих. Я повернулся на живот, чтобы убедиться, что хоть я способен двигаться и производить шум, у меня появилось общество. Коричневый муравьишка, волоча сухую соломину, пробивался сквозь чащу из травы и листьев у меня под носом. Другой муравей двигался зигзагами ему навстречу. На ходу погладил товарища щупиками, словно сказал: «Молодец, дружище, царица ждет как раз такую штуковину». Помочь малышу с его ношей. Да ведь не похоже, чтобы он устал. Знай себе, пробивается дальше, то и дело помахивая щупиками так энергично, будто только что вышел в путь. Кто-нибудь видел хоть раз усталого муравья? Усталость. Неприятная усталость – это удел преследуемых животных, рабов и современных людей. Служащему также утомительно пройти 5 кварталов с тяжелым портфелем в руке, как лесному жителю пересечь долину с козлом на спине. Для того, кто годами сидел на месте, также трудно начать лазить и бегать, как для того, кто несколько недель провел в постели, встать и начать ходить. Странно устроено наше тело. Лелей его, и начнешь уставать от самой малости. Упражняй его, и не будешь знать устали. Я вскочил на ноги. Внизу, в долине, заржала лошадь, но дикие лошади паслись высоко в горах. И в долине не встретишь лошадь без всадника. Кто-то направляется вверх по долине, а Лив одна дома. Живо вскинув на плечо коромысла, я затрусил вниз по склону со всей прытью, какую позволяли густой подлесок и босые ступни. Лив сидела одна подле кухонного навеса и натирала кокосовый орех зубчатой раковиной, некогда обработанной для этой цели кем-то из наших полинезийских предшественников. Она ждала Феи, чтобы приготовить блюдо по новому, ее самой придуманному рецепту. Хотелось есть. Я раскопал в золе угли, подложил сухие веточки, и тотчас вспыхнул костерок, словно я нажал включатель. Мы всегда аккуратно присыпали золой головешки с вечера и не жалели об отсутствии спичек, разве что когда приходилось заново разводить костер трением острой палочки, а сухую сердцевину расщепленной ветки гибискуса. Трудоемкий способ. Только костер разгорелся, как пришлось опять засыпать угля. К хижине подъехал юный всадник с весточкой от капитана Брандера. Тереора бросила якорь в заливе, и кроме капитана на борту находится один наш французский приятель. Брандер настаивал на том, чтобы мы его навестили. Пока мы не явимся, дальше он не поплывет. Долбленка пронесла нас через прибой, штурмующий галечный пляж Омоа, и доставила к шхуне. Радостные и удивленные глаза смотрели, как мы поднимаемся по трапу. Удивленные, потому что мы были абсолютно здоровы и не помышляли о том, чтобы покидать остров. До южной части архипелага неведомыми путями дошли слухи, будто нас поразила слоновая болезнь, и мы только и ждем, когда нас заберут. Брандер даже по-отцовски рассердился и обиделся, когда все попытки уговорить нас следовать обратно на Таити оказались напрасными. Мы вручили ему пачку писем, адресованных нашим родителям, и попросили заверить вождя Терриеру, что никогда еще не чувствовали себя так превосходно и не собираемся возвращаться к современной цивилизации. И ни в коем случае. На палубе Терреоры удобно устроился французский художник по фамилии Алло, который запечатлевал на полотне райские пейзажи. Старый знакомый, он прибыл на Таити тем же пароходом, что и мы. Когда мы сели в лодку, чтобы вернуться на берег, Алло попросил взять его с собой и показать ему наше жилище в дебрях. Однако песчаные мухи и комары заставили его быстро передумать. Он поспешил дезинфицировать комариные укусы и вернулся к кистям и палитре на шхуне, где ветер отгонял всех крылатых посетителей и где он мог без помех писать подлинный рай. Нам вспомнились слова учителя на Таити: «Никто не рисует современному миру подлинную картину Полинезии. В самом деле, нельзя же требовать от нашего друга-художника, чтобы он изображал на своих полотнах рои комаров». Тереора подняла якорь и пошла дальше, словно нас на какие-то минуты обдало напряженным дыханием далекого мира. «Теперь не скоро жди следующего захода. Мы снова углубились в дебри, возвращаясь к своему мирному очагу в глубине долины». Вео обещал показать нам пещеры с сокровищами. Панамарь Тиоти вызвался помочь ему раздобыть лодку и гребцов. Мы ждали, ждали, но никто не показывался. Правда, судя по облакам, над вершинами Тауаохо ветер был сильнее обычного. Очевидно, на море большое волнение. Наконец, в один прекрасный день на нашей королевской террасе, уже под вечер, появился Панамарь. Он принес свежие рыбы, и мы поняли, что море успокоилось. Деревенские выходили на лодках на рыбную ловлю. Лив приготовил отменный ужин – жареная рыба и таро. Тем временем мы с Тиоти, сидя на каменной приступке, обсуждали наши планы. Впрочем, Панамарю не сидел и спокойно. Он все время ерзал и почесывал спину. Я понял, что-то неладно. И услышал подтверждение. Терора доставила на остров Патера Викторина. Так звали католического священника, который не один десяток лет странствовал от острова к острову в Маркизском архипелаге и у которого Пакеакея и Тиоти пытались переманивать прихожан, когда дули в огромную раковину, зазывая желающих в свою бамбуковую церковь. На беду патер не поехал дальше на Тереоре, а остался на Фатухиве и поселился в дощатом домике возле католической церкви. «Ну и что?» – подумали мы. Не съест же он нас. Но Тиоти явно рассуждал иначе. Гробовщик Иоанна и многие другие не замедлили доложить патеру, что в дебрях поселились двое белых, которые общаются только с протестантским священником и пономарем. Неприятная новость потрясла патера Викторина. Какие чужеземцы обычно поселяются на здешних островах? Миссионеры, готовые рисковать здоровьем и жизнью во имя своей веры. Все ясно. Мы, миссионеры-протестанты, посланные помочь Пакиякея в его недостойных попытках переманить записанные в книгах патера Викторина души, которые привела в лоно христианства первая католическая миссия, действовавшая на Фатухиве. Мы понимали тревогу патера. Достаточно было вспомнить, что рассказывал нам капитан Брандер, когда по пути сюда мы зашли на атолл Такароа. Незадолго до того на Такароа прибыли два мормонских проповедника и обратили в свою веру всех 300 жителей атолла. Всех, кроме двух, католический и протестантский священник, остались при своей религии и каждый при просторной дощатой церкви. Смеясь, мы попросили Теотия заверить патера, что мы вовсе не миссионеры, мы собираем животных, а не души. Но Теотий продолжал почесывать спину. Он был сильно озабочен. Не французский патер его пугал, а враги из числа собственных соплеменников. Когда приезжает патер, они изо всех сил досаждают Теоти и Пакеякея, даже не здороваются с ними. А стоит патеру уехать, все становится на свои места. Без него люди не очень-то думают о религии. Конечно, Теоти преувеличивал, и все же нам стало не по себе, когда он принялся расписывать, что нам грозит. Дескать, Хаии, тот самый старик с распухшими от болезни ногами, с которым мы ели из одной миски у Вео, однажды преподнес протестантскому священнику колебас с апельсиновым пивом, куда добавил свою мочу. Хотел заразить Пакеякея. Вот и нас ждет что-нибудь в этом роде. Да мало ли способов навредить нам, живущим вдалеке от деревни. И уж во всяком случае, сейчас нечего даже думать о вылазке на восточную сторону острова. Слова Теоти нас обескуражили. Может быть, он ошибается. Совсем пренебречь предупреждением было бы глупо, но как поступить? Остается одно – самим проверить обстановку. Проводив Теоти, мы отправились в деревню, чтобы поговорить с Вео и Тахиапитиане. Теоти был прав. Вео явно смутило наше посещение. Он объяснил, что никто не даст нам лодку за скромную плату. А главное – никто не согласится помочь с греблей. Чтобы показать, что втайне они дорожат нашей дружбой, супруги доверили нам секрет. Один деревенский житель держит в коробке самку скорпиона с детенышами. Задумал подбросить ее в нашу хижину. Прежде на Маркизских островах скорпионы не водились, но, видимо, какая-то шхуна завезла на Фатухиву оплодотворенную самку. Да я и сам находил под камнями на берегу большущих скорпионов. Разозлившись, я хотел тотчас пойти к патеру Викторину, но Лиф успокоила меня, посоветовала воздержаться от поспешных действий, ведь нам некуда деться с острова. Всю ночь мы лежали и прислушивались к подозрительным шорохам и обсуждали различные планы. Наконец, задолго до восхода солнца, встали, отыскали свою старую палатку и уложили ее в мешок вместе с двумя пледами и железным котелком. Решили пожить на горном плато, пока не улягутся страсти в деревне Амоа. Спустившись по тропе на берег, постучались в дом Теоти. Собаки разбудили всю деревню. Заспанный хозяин уже успел напялить свою соломенную шляпу. Он живо оседлал кобылу для Лив, потом сходил к Пакеякея за жеребцом, чтобы погрузить на него наш мешок, а также добрый запас орехов, таро и фруктов. Мы получили даже пару банок тушенки, доставленной на Тереоре. Ведь в горах можно было рассчитывать лишь на сочные плоды манго и гуаява. Рассвет только занимался, когда мы взяли курс через деревню к тропе, ведущей в горы. Стук копыт выманил из домов любопытных. Нас не приветствовали обычным каохануи, островитяне стояли и перешептывались с презрительными и недоумевающими минами. Мы миновали домик патера, он спал. В северном углу бухты наш маленький караван ступил на тропу, которая велась в кишащих осами густых зарослях гуаявы. Впереди ехала Лив, за ней шли пешком мы с Теотия, замыкал шествие Пахо, ведя на поводу вьючную лошадь. 12-летний Пахо был приемным сыном протестантского священника. Мы медленно поднимались над окутанной сумраком долиной, одновременно поднималось солнце, а с ним и наше настроение. Мы смеялись над жителями деревни внизу. Не так-то легко нас сокрушить. Правда, на какое-то время мы забыли, как прекрасна жизнь. Теперь же снова душу переполнило ликование, сознание полной свободы и счастья. В нашем распоряжении было все на свете. Солнце наше. Весь мир наш. Наше достояние не замыкалось в границах, обозначающих частное владение. Обрубив узы, привязывающие нас к частной собственности, мы стали свободны, как горные козы и кукушка. Подобно нам, они располагали всем миром. У нашего дома не было стен, ограды. Мы не видели и не ощущали никаких границ, кроме далекого горизонта. А он отступал все дальше, с каждой петлей крутой тропинки. Румяное утреннее солнце оторвалось от земли и парило над ржаво-красным гребнем по ту сторону долины. Дул свежий прохладный ветерок. Безбрежное море простиралось вокруг острова, обнимало всю планету, словно гору Арарат во времена Ноя. Мы поднимались на вершину Арарата. Наконец-то мы на крыше острова. Лес кончился. Его сменили трава и папоротник, по которому ковровой дорожкой тянулась тропа, такая же красная, как пики, возвышающиеся впереди дворцовыми башнями. Высоко мы забрались. Справа в зеленую расселину долины Омоа обрывались крутые склоны, зазубренные остатки кратерных стен. Наша бамбуковая хижина была скрыта далеко внизу, под сплошным лесным пологом, который с высоты напоминал густой мох с торчащими над ним косматыми цветками пальмовых крон. Воздух становился прохладнее и разреженнее. Мы очутились на открытом плато. Здесь надо было дышать глубже, и мы чувствовали себя так, словно пробуждались к реальности после лесной дремоты. Может быть, и впрямь мы дремали внизу в дебрях. Во всяком случае, теперь дремоты не было и в помине. Мы вступили в мир, который еще никем не изучался. Мир, отличный от всего, что мы прежде видели. Белое пятно на карте. Скудная литература о Маркизских островах характеризовала его как выжженную солнцем пустыню, и когда наши друзья-островитяне рассказывали нам про это плато, их описания резко отличались друг от друга. Теперь мы поняли, почему так было. Нас окружал ландшафт, подобного которому по красоте и разнообразию мы еще никогда не видели. Волнистая равнина и отлогие бугры и холмы, глубокие ущелья и расселины, а вдали рвущиеся к небу скалы и пики. Где же тут выжженная пустыня? Ущелье заполнял темный дождевой лес, непроходимые заросли, а торчащие холмы покрывала трава с папоротником. На склонах и равнинах саванна и редколесье. Местами только древовидные папоротники отбрасывали тень, словно зонты. А сколько цветковых собралось здесь, чтобы поклоняться солнцу? Внизу, в долине, кроны могучих деревьев перехватывали благодатные лучи и светила, не оставляя ничего цветочкам на земле. От цветка к цветку сновали редкостные бабочки и пестрые жуки, мелкие пичуги порхали с дерева на дерево. Люди здесь не селились, для полинезийцев было слишком холодно, а нас климат на высоте около 1000 метров только бодрил. Тиоти и Паха дрожали и стучали зубами, уверяли нас, что мы пропадем. На ночь тут оставаться невозможно, как только зайдет солнце, окоченеем насмерть. Мы рассказали им про нашу родину, где вода порой замерзает так, что по ней можно ходить, ее можно разбивать, будто оконное стекло, а в холодные дни на землю и на шляпы сыплется дождь, похожий на соль или сахар. Тиоти и Паха покатывались со смеху, продолжая стучать зубами. Пришлось сказать, что мы пошутили, не то они посчитали бы нас отъявленными лжецами. Юный Паха был обаятельный весельчак и неутомимый проказник. То мчится по тропе, будто ковбой, то выскакивает из-за камня с жутким криком, то мигом сбегает на высоченную пальму. Пусть он был лгунишка, воришка, гроза девчонок, все равно мы восхищались его бьющей через край энергией и весельем. Мы продолжали двигаться по красной тропе среди зарослей папоротника и гуаявы. Вдруг Паха выпустил поводья своего коня и ринулся вниз по склону. Два шага — прыжок. Два шага, прыжок, и вот уже скрылся из виду в кустах. Минутой позже мы услышали душераздирающий визг, а затем снова показался Паха. Он прижимал к себе отчаянно отбивающуюся тварь. Так визжать мог только поросенок. Чтобы заглушить возмущенные вопли своей добычей, торжествующий Паха, продираясь сквозь густой папоротник, сам издавал ликующие крики. Одной рукой он обхватил брюхо поросенка, другой сжимал его рыло. Внезапно у меня перехватило дыхание. В кустах справа показалась черная спина дикой свиньи, а слева бежала еще одна. Ощетинившись, они мчались прямо на парнишку, который похитил их отпрыска. Мы закричали, предупреждая Паха об опасности, но когда первая свинья, наклонив голову и оскалив торчащие вверх клыки, пошла в атаку, он не хуже матадора отскочил в сторону и пропустил разъяренного зверя мимо. Новый прыжок, вторая свинья тоже промахнулась. Паха продолжал увертываться и не помышлял отпускать добычу. Вскочив на тропу, он с невозмутимым видом вручил нам свой трофей. Криками и камнями мы отогнали свиней, но когда Пономарь попытался связать толстячка лубяной веревкой, тот укусил его за руку и улепетнул через папоротник, подпрыгивая, будто футбольный мяч. Мне пришлось ухватить Паха за руку и крепко держать его, чтобы не бросился в погоню. Несколько дальше Паха показал нам холодный источник, всего-навсего заполненная водой ямка в красной земле, а название внушительное. Те-Умокео-Кео, козий очаг. Решив остановиться здесь, мы принялись развьючивать коня, а Тиоти и Паха поспешили проститься с нами и двинулись в обратный путь. И вот мы разбиваем лагерь среди ландшафта, живописнее которого нельзя себе представить. Для палатки выбрали место под осыпанным алым цветом отдельно стоящим деревом и стали рвать косматый папоротник для подстилки. Неподалеку тянулась опушка горного леса с незнакомыми нам деревьями и цветами, а над лесом возвышалась гряда, делящая остров на две части. По другой стороне простирались луга, зеленели гребни, поросшие деревовидным папоротником. Дальше обрывались отвесные скалы долины Ханавава, в просвете голубело море. Вечером и впрямь похолодало. С немалым трудом разжгли мы костер. Наконец над котелком поднялся душистый пар. Чашки из скорлупы кокосового ореха и глоток чая из сушеных апельсиновых листьев согрели руки. Когда понадобился стол для печеных плодов хлебного дерева, которое Лив выгребла из золы, я перевернул плоской стороной вверх большой камень. Под камнем притаился единственный змей этого рая. Ядовитая тысяченожка длиной с мою кисть, блестящая, как золотой браслет. Она отчаянно извивалась, защищая свое сокровище, гроздь яичек. Я постарался поплотнее застегнуть замок палатки, и мы хорошенько встряхнули одеяло, прежде чем ложиться спать. Молодой месяц заступил на пост, охраняя сказочную страну Фатухива. Вскоре выяснилось, что мы не единственные обитатели этой страны. Нас разбудил топот. Кто-то мчался галопом, и, судя по звуку, не дикая свинья, а животное покрупнее. Может быть, к нам скачут островитяне? Наши лошади дергали привязь и ржали, то ли от испуга, то ли от возбуждения. Топот прекратился. Дикий скот, одичавшие лошади или охраняющий свое стадо бык. Нам говорили, что горы кишат одичавшим скотом. Есть лошади, даже ослы. Мы лежали с колотящимся сердцем, готовые в любую секунду выскочить из палатки. Но никто не задевал растяжки. Наконец мы уснули. Когда утреннее солнце нагрело палатку, Лив выбралась наружу и раздула костер из вчерашних углей, а я сходил с котелком к роднику. Сколько бы мы ни смотрели кругом, никого. И все же немного погодя мы обнаружили наших ночных гостей. Три коня, три красавца, хвост почти до земли, стояли неподвижно на опушке и глядели на нас. Ни одно поколение лошадей бродило на воле в безлюдных горах. Подобно встреченным нами в лесу собакам и кошкам, они происходили от домашних животных. Когда европейцы впервые пришли на маркизы, они застали только косматую меланезийскую свинью с клыками, как у дикого кабана. Согласно преданиям, первые здешние поселенцы не знали свинью, но потом им даровал ее мореплаватель Хаии, который доставил на Маркизские острова свиней и кур по меньшей мере за 300 лет до того, как европейцы начали осваивать Тихий океан. Поскольку маркизцы изо всех домашних животных знали только свинью, они были немало поражены, когда первые европейские парусники привезли неведомых четвероногих. Новых животных полинезийцы приняли за странные разновидности свиньи. Коза здесь стала называться «свинья с зубами на голове». Лошадь – свинья, которая быстро бегает по тропе. После того, что мы наблюдали во время эпидемии гриппа, нетрудно было представить себе, почему домашние животные уходили в лес и дичали. Двуногие хозяева исчезали, и голод заставлял скот ломать ограду и рвать путы. Мы опасались только встречи с дикими собаками. Большие и малые псы всевозможных пород и разных мастей охотились стаями. Лая и подвывая, они гонялись за овцами и козами, не гнушались и теленком. Если в схватке с дикими свиньями одна из собак погибала, распоротая острыми клыками, другие псы тотчас набрасывались на нее. Дикие кошки ловили плодовых крыс на деревьях, хватали птиц и грабили гнезда. Даже плодовые крысы вырывали яйца из гнезд, забираясь на самые тонкие ветки. Словом, кошки и крысы оказались подлинной грозой маркизских птиц, и многие виды пернатых стали редкостью. Морские птицы чувствовали себя спокойнее, ведь они гнездились на отвесных скалах, куда кошки и крысы не могли пробраться. Отсутствие археологического материала в горах возмещалось фауной, которая являла собой примечательный образец экологического приспособления. Так что без дела мы не сидели, хотя еду на первое время привезли с собой. Не надо тратить время на добычу пропитания, и лошадям тоже было где пастись. Да и что тут добавить к нашим припасам? Кокосовые пальмы попадались редко, бананы еще реже, и далеко не все они плодоносили. Мы нашли несколько огромных манговых деревьев с грушевидными плодами, которые были мельче манго в долине и без такого ярко выраженного хвойного привкуса. Плоды на многочисленных кустах гуаявы напоминали желтые яблочки с начинкой из малины, но лучшие из них раньше нас собрали дикие животные. Мы наслаждались горным воздухом и думали о том, что в открытой местности трудно укрыться, правда, зато и легче заметить приближающихся посетителей. На третий день мы увидели то, чего опасались. На склоне голого холма показалась кавалькада. Медленно поднявшись на макушку, всадники остановились четкими силуэтами на фоне неба, высмотрели нашу палатку и помчались к нам галопом через саванну. Доскакали, снова остановились, поздоровались, не слезая с коней. Лица были отнюдь неприветливые, однако выражали скорее любопытство, чем угрозу. Явно решили проверить, в самом ли деле мы живем в горах или затеяли какую-нибудь каверзу. Скажем, спустились в долину Ханававы в роли агентов по Кейкее. Поначалу угрюмые и недоверчивые гости явно успокоились после того, как мы показали им банки с тысяченожками, улитками, жуками и бабочками. Они хлестнули своих коней, и мы снова остались одни. После этого визита мы почувствовали себя спокойнее, и все же старались не отходить далеко от своих лошадей, кроме тех случаев, когда изучали какую-нибудь лощину с совсем уж непроходимыми зарослями. Жеребец по кличке Туевета родился на воле в горах и был покрупнее. Жители Омоа иногда поднимались на плато, чтобы ловить арканом жеребят. Небольшие ростом, но крепкие и норовистые, дикие лошадки обладали врожденным чувством равновесия. Горные тропы нередко следовали вдоль узких полочек над зазубренными скалами или беснующимися далеко внизу прибоем. Невольно у нас щекотало под ложечкой, когда лошадь жалась к самому краю, чтобы пощипать свисающую траву. Роль поводья выполняла обвязанная вокруг конской морды лубяная веревка, и когда мы пытались отвернуть от края голову лошади, она принималась дыбиться и взбрыкивать над обрывом. Лучше уж предоставить упрямому четвероногому самому следить за равновесием, хотя бы при этом одна ваша нога болталась над бездной. Мы быстро усвоили, что можно слепо положиться на горных лошадок, они никогда не оступались. Даже в безлунные ночи, когда мы не видели собственных ног, лошади смело ступали по узким полочкам. Только однажды услышали мы рассказ про островитянина, который сорвался в пропасть вместе с конем. Но тропа в тот раз была мокрая и скользкая после сильного дождя. Да и нам довелось пережить неприятные минуты на скальной полке над долиной Ханававы. Лив шла впереди, я следовал за ней, за мной выступали обе лошади. Вольная любивого Туивету, который нес наши вещи, я вел на поводу, а смирная кобыла сама шагала за ним. Местами полка была меньше метра в ширину, и так как мы здесь прежде не бывали, то предпочли идти пешком. В седле нам грозила опасность защемить ногу между конским крупом и отвесной каменной стеной слева, а справа обрыв до самого дна долины. Прижимаясь к стенке, мы продвигались не спеша и наслаждались великолепным видом. Внезапно впереди показались три дикие лошади. Ни вперед пройти, ни назад податься. Первым шел жеребец, за ним кобыла и курчавый жеребенок. Кобыла с жеребенком повернули и скрылись за поворотом, а жеребец застыл, словно бронзовая статуя, приготовившись защищать свое семейство. Туивета вскинул голову вверх и вызывающе заржал, потом решил протиснуться мимо нас к противнику. Дикий жеребец принял вызов и медленно пошел ему навстречу. Я попробовал удержать Туивету за повод, но он не обратил никакого внимания на мои жалкие потуги и поднялся на дыбы. Я крикнул Лив, чтобы прижалась к скале, и я сам сделал то же самое. В ту же минуту Туивета вырвался и бросился вперед. Мы ощутили сильный толчок и увидели, как два жеребца встретились в поединке. Секунду они стояли, дрожа всеми мышцами и скрестив шеи, словно сабельные клинки. Испытав таким способом мужество противника, схватились всерьез. Кусались, брыкались, ржали, вставали на дыбы. Мы ждали, что вот-вот кто-нибудь из них сорвется в пропасть, как сорвалась на наших глазах коза, которую загнали дикие собаки. Но жеребцы держались на тропе. Хуже пришлось нашим вещам, они взлетели в воздух и исчезли за краем обрыва. Только палатка и пледы застряли в трещине ниже тропы, все остальное скрылось из виду. Пропал наш провиант. Туивета выиграл поединок. Дикий жеребец с достоинством отступил, дав кобыле жеребенком достаточно времени, чтобы уйти от нас подальше. И Туивета больше не упирался, когда я отважился подойти к нему и взялся за повод. Он гордился победой и был явно обескуражен, когда повернул голову и увидел, что вьюка нет. Еще день мы перебивались сочными плодами манго и гуаявы. Потом голод вынудил нас спуститься с гор. Фрукты отменные, нисколько не хуже груш и персиков, но организм требовал более плотной пищи. Хотелось рыбы, мяса, кокосовых орехов, хлебных плодов. Мы соскучились по нашим ракам, по нашему фее. Вспомнился толстый поросеночек, но нам больше не встречались дикие свиньи. Пусть в долине нас ждут скорпионы Хаии и прочие гадости, голод еще хуже. Мечтая о сытной, богатой крахмалом еде, мы молча двинулись вниз по естественной красной ковровой дорожке. В жаркую долину Омоа мы спустились обновленными, ощущая прилив бодрости. Голод голодом, а дни, проведенные в горах, дали нам заряд энергии. Мы поняли, что бежать из долины, даже не повстречавшись с человеком, который был повинен в изменившемся отношении островитян к нам двоим, побудила нас навеянная дебрями вялость, и, подойдя к деревне, направились прямиком к дому патера Викторина. Позади католической церковки стояли два домика с тенистыми верандами, застекленными окнами, железными крышами. Один из них пустовал. В начале века, когда остров еще был густо населен и обещал стать частицей цивилизованного мира, здесь помещалась жандармерия и жил французский администратор. На открытой террасе в углу валялся барабан. В былые славные времена Иоанн ходил по деревне и бил в этот барабан, когда в бухте бросала якорь какая-нибудь шхуна. Дела давно минувших дней. Оказавшиеся поблизости островитяне удивленно воззрелись на нас, когда мы привязали лошадей и направились к следующему домику, где сидел окруженный детишками человек в долинной сутане. Он обучал детей грамоте. Они совсем не знали букв. При виде нас он встал, и мы познакомились с патером Викторином. Маленький щуплый патер буквально тонул в чересчур просторном облачении. Он принял нас очень вежливо и предложил сесть. Сидим и мучаемся от неловкости. Я еще никогда не встречался с католическим патером, да и протестантских священников знал не так уж много. Фактически одного Пакеакея. Моя мать верила только в Дарвина. Отец, хоть и был верующим христианином, в церковь не ходил. Крестить-то меня крестили, но от конфирмации я единственный из всего класса отказался. О священниках у меня было такое же смутное и превратное представление, какое было о девочках в школьные годы. Люди, конечно, но совсем другого сорта, и непонятно, как с ними общаться. Человечек в черной сутане явно был смущен не меньше моего. Дело происходило задолго до того, как различные ветви христианской церкви стали на путь примирения. Широко улыбаясь, он пристально смотрел на меня и ждал, что я скажу. Наконец спросил, не из Европы ли мы? Мы рассказали кое-что о себе и дали понять, что приехали вовсе не для того, чтобы включиться в поединок между ним и Пакеакея. Нас занимает, как жили островитяне до прибытия миссионеров, интересует также происхождение местной фауны. Патер деликатно сменил тему и принялся рассказывать о своей жизни на Маркизских островах. Уже 33 года, как Патер Викторин покинул Лозер во Франции и один странствовал здесь с острова на остров. Один 33 года утешал болеющих и умирающих. Один спал в темных лачугах, ел пои-пои и другие подозрительные блюда. Всегда один. Ни с кем из маркизцев у него нет личной дружбы. Никто не зовет его в гости. Пальмы и цветы его не радовали. Здешняя природа ему, как и капитану Брандеру, казалась мрачной и угнетающей. Весь Фатухива сводился для него к церкви и маленькому домику, где женская рука не касалась пола и стен. Его гордостью, его страстью была книга, в которой значились души спасенных от преисподней островитян. Только двух недоставало. Рассказывая, Патер все время поправлял спускающиеся на черные сапоги сутану. Тем не менее, мы заметили, что его белые ноги напоминали огромные дыни. Бедняга страдал слоновой болезнью. Патер Викторин принес в жертву все, даже здоровье, делу, которому он служил. И нам стало понятно его опасения, как бы у Пакеакея не появились помощники. Он был подобен филателисту, который боится потерять хотя бы одну марку из своего альбома. Не без благоговения встали мы, чтобы проститься с этим маленьким человечком, у которого были такие печальные пристальные глаза и распухшие ноги. У нас чудесный аппетит, аппетит к идее и к жизни. Нас двое, и есть наша хижина в дебрях. И впереди неизведанное будущее. Ничего этого не было у Патера Викторина. Бледный, щуплый. Он грустно смотрел, как мы повели лошадей к домам Пакеакея и Тиоти. Мы жалели, что не можем сразу направиться к себе в лес. Нам вовсе не хотелось причинять ему боль. Мы ничуть не обижались на Патера за то, что он невольно расстроил нашу дружбу с его прихожанами.